в интересе отечества своего приложите сильные старания для предупреждения разрыва между Англией и Россией. Подайте письменные представления самому королю». Купцы, по словам Веселовского, согласились с его мнением и обещали уговаривать старшин компании подать представление королю. Но в совете компании, держанном по этому случаю, большинством голосов было решено, что должно успокоиться на заявление Стенгопа и не делать новых представлений правительству. В июне английский флот под начальством адмирала Норриса явился в Балтийское море. Царь отправил к адмиралу письмо, в котором требовал объяснения, зачем он прислан, ибо прежде при подобных отправлениях флота ему, царю, всегда давали знать об этом заранее. И если теперь адмирал, не объяснив письменно цели своего поручения, приблизится к русскому флоту или к русским берегам, то с царской стороны это молчание будет почтено за знак злоумышления и будут приняты надлежащие меры для безопасности. В конце письма царь заявлял, что он против короля и короны Великобританской, не против какого другого государства, кроме Швеции, враждебных намерений не имеет. Норрис отвечал из Копенгагена: «Перед отъездом моим я говорил с господином Веселовским о походе моем сюда, сказал ему, что надеюсь на сохранение доброго согласия между нашими государями, потому с крайнюю покорностью приемлю смелость засвидетельствовать вашему величеству удивление мое насчет опасения, выраженного в письме вашем. Но в сентябре, когда еще царские уполномоченные Брюс и Остерман находились на Аландских островах, получают они на царское имя следующее письмо из Стокгольма от английского посланника при тамошнем дворе Картерета. Король Великобританский, государь мой, повелел мне донести вашему царскому величеству, что королева шведская приняла его посредничество для заключения мира между вашим величеством и короною шведскую. Королева шведская приняла посредничество Великобритании потому, что эта держава никогда не принимала участия в Северной войне. Уповается, что это рассуждение принято будет и вашим величеством, что ваше величество соизволите повелеть пресечь все неприятельские действия в знак принятия посредничества и склонности к миру. Я прошу позволения донести вашему величеству, что король, государь мой, повелел кавалеру Норрису прийти с флотом к здешним берегам как для защиты торговли его подданных, так и для поддержания его медиации, и что его величество вместе с королем французским и другими союзниками, между которыми находится и Швеция, принял меры, чтобы его медиация получила ожидаемый успех и чтобы в скором времени прекращена была война, которая так долго тревожила Север. Вместе с письмом от Картерета получено было и письмо от Норриса в тех же самых выражениях. Кроме того, адмирал предлагал свои услуги для начатия мирных переговоров между Россией, Швецией и Англией. Брюс и Остерман, усмотря весьма необыкновенный и гордый поступок английских посла и адмирала, отвечали Картерету, что они не могут припроводить подобных писем к царскому величеству и надеются, что король Великобританский свои мнения и чувства в деле столь великой важности не оставит объявить царскому величеству или сам через грамоту, или через своего министра, находящегося в Петербурге. А такие чрезвычайные способы и пути не потребны. В ноябре открылся парламент. В тронной речи о северных делах, о вспоможении, оказанном Швеции, было сказано глухо. Одно протестантское государство получило своевременно нашу помощь, и нашими последними договорами положено такое основание союза между великими протестантскими державами, что безопасность нашей святой религии может считаться крепко обеспеченной. Между прочим, в тронной речи находилось следующее место. «Наши домашние несогласия, преувеличенные за границу, внушили некоторым иностранным державам ложное мнение о наших силах, и они вздумали обходиться с нами таким образом, какого корона Великобритании никогда не стерпит, пока я ее ношу». Веселовский пересылает тронную речь в Петербург и, указывая на последнее место в ней, замечает: «Здесь скрытым, но хитрым изображением дано знать о письме Вашего Величества к адмиралу Норрису, которое выставлено как оскорбление, нанесенное короне английской. От таких хитростей и подлогов, от пенсий, чинов и подарков, раздаваемых членам парламента, чего другого можно ожидать, кроме всякого снисхождения и одобрения всему, чего двор желает?» Противная партия, хотя предлагала верные резоны, но все понапрасну, потому что не достоинство мнений, но число голосов преодолевает. Так как я вижу, что министры прилежно за мною смотрят и о всех разговорах наведываются, то я с осторожностью и в умеренных выражениях внушаю все, что потребно к интересам Вашего Величества. В конце года Веселовский доносил о неблагоприятном расположении английской публики к России. «Вообще сожалеют о бедственном состоянии Швеции, а к силе Вашего Величества такую зависть питают, что никаких резонов не принимают. Опасаются, что Ваше Величество намерено стать повелителем на Балтийском море, и если Швецию оставить без помощи, то кто может поручиться, что вы ее не завоюете? Да хотя бы этого и не случилось, то какое будет равновесие между северными державами?» Эти рассуждения слышал я от членов парламента, доброжелательных Вашему Величеству и обещавших мне постоянно действовать в интересе Вашего Величества. Хотелось защитить Швецию и восстановить равновесие на севере, но не хотелось и разрывать с Россией, вступать в войну, не обещавшую скорых и верных успехов и выгод. В начале 1720 года друзья уверяли Веселовского, что в обеих партиях вигов и тори из 10 человек непременно 8 разрыв с Россией считают противным английскому интересу. Министры очень хорошо это знают, и если желают разрыва с Россией, то никак не откроют этого желания нынешнему парламенту, но будут раздражать русский двор до тех пор, пока разрыв, естественно, последует.